Гаага, 1883. Мне иногда жалко, что женщина, с которой я живу, не может ничего понять ни в книгах, ни в искусстве. Но то обстоятельство, что я к ней так привязан, хотя она решительно не в состоянии ничего разуметь в этих вещах, разве не служит доказательством того, что между нами есть искренность? Кто знает, не научится ли она этому позднее, и не станет ли это тогда лишним звеном между нами? Однако теперь, видишь ли, голова ее полна детьми. Через детей она как раз входит в соприкосновение с действительностью и таким образом учится сама по себе. Книги, действительность, а также искусство для меня одно и то же. Я счел бы скучным того человека, который находился бы вне действительности. Если бы я не искал искусства в действительности, я счел бы жизнь чепухой или вообще чем-то в этом роде. Мне очень хотелось бы, чтобы дела шли иначе, но я доволен и тем, что есть. Надеюсь начать на этой неделе опять регулярно работать. Я так сильно чувствую, что должен трудиться вдвойне, чтобы догнать то, что я начал слишком поздно. И чувство того, что и в отношении моего возраста я отстал от других, не дает мне покоя.